Глава 4. Я помню, как стояла в холле и хлопала глазами. Изнутри меня душила жгучая волна воспоминаний от того дня, когда мне впервые на пути встал турецкий шейх Керем Кылыч. «Вас ожидают или вы заселяетесь?» — вспомнила я обращение от новенькой девушки-администратора. А я просто смотрела на нее и не понимала, что я действительно хочу от этого места. Так бы я и стояла с попыткой найти себя, пока на мое плечо не легла крепкая мужская рука. От этого прикосновения внутри меня все оборвалось. Откликнувшись на прикосновение резким разворотом, я вновь оказалась на груди мужчины. Того самого мужчины, который выдернул меня из клумбы с цветами в самый сложный момент моей жизни. Именно тогда он смог пробудить меня и развеять туман перед глазами. Я хотя бы смогла ориентироваться в пространстве. И сейчас, когда он вновь оказался передо мной, я просто прильнула к нему, как и тогда. Спрятав свое лицо на его широкой груди, я наконец-то смогла закрыть глаза, которые до этого я не могла сомкнуть ни на миг. Я постоянно находилась в режиме ожидания. Руки незнакомца замкнулись на моей спине, тем самым прижав меня ближе к себе. «Я же говорил, что не буду с тобой прощаться, что в скором времени мы еще увидимся», как бальзам на сердце прозвучал его голос. «Прости, что заставила ждать», — виновато произнесла я. «Я ждал тебя, Аня», — кратко ответил он и поднял на руки, унес свой дом, который стал и моим домом. Вероятно, судьба сжалилась надо мной после пережитого несчастья и свела меня с этим человеком. «Саша!» — воскликнула я, отрываясь от своих воспоминаний, тем самым испугав Татьяну, которая с растерянным видом смотрела на меня. Муж, услышав свое имя, тут же подскочил ко мне, не понимая моей нахлынувшей тревоги. «Александр Александрович, кажется, она без вас дышать не может», — подмигнула Татьяна. «Оставляю вас, кажется, я заставила Аню волноваться своими вопросами о прошлом. Может, есть еще причина волнения?» Последний вопрос Татьяна задала лукаво, переведя глаза на мой живот. Оставшись с мужем наедине, я вновь прильнула к его груди, находя в этом успокоение для себя. «Что случилось? Ты выглядишь очень взволнованной», — тихонько начал мой муж, нежно убирая локоны с моего лица. «Или у тебя есть новости для меня?» Я знала, к чему клонил Саша, он хотел ребенка от меня. Но мой внутренний барьер, сформированный потерянным материнством, не позволял мне вновь забеременеть. Да и сама я не готова к этому. Его карие глаза, такие глубокие и нежные, смотрели на меня в ожидании желанного ответа, но я не могла порадовать их еще более. Я действительно разнервничалась из-за мысли о прошлом и о новом назначении. «Ты ведь знаешь, что раньше я была здесь лишь горничной?» — оправдывалась я, запуская пальцы в каштановую шевелюру мужа. «Я бы уготовил для тебя иную роль, роль матери моего ребенка», — не скрывая своего жгучего желания, сказал Саша, притягивая меня к себе все крепче и крепче. «Еще чуть-чуть, и его руки бы опустились на мои ягодицы». «Саша!» «Люди!» — одернула его я, стараясь заглушить его пыл. «Я все еще настаиваю на том, чтобы мы пошли в номер», присасываясь к мочке моего уха, страстно проговорил муж. «Прости, не сейчас», — оборвала его я, заставляя опомниться. «Душой и сердцем я понимаю, что не должна так поступать с собственным мужем. Я знаю, что аппетит приходит во время еды, но не здесь, не в этом месте. Давай дома», добавила я, спохватившись. «Да, хорошо», — буркнул он себе под нос, так как желание и настроение у него было прямо сейчас. Отделавшись от меня, Саша вернулся к столу, оставляя меня наедине с грудой мыслей. Развернувшись к окну, я устремила взгляд куда-то вдаль. Я как будто хотела разглядеть ту далекую страну, где осталось мое сердце. Как ни крути, но Турция подарила мне свет и настоящую любовь, которую я так сильно хотела затмить и забыть. Эта любовь принесла мне не только незабываемые эмоции, но и боль, на всю жизнь. «Керем, что же мы наделали?» — тихо спросила себя я, ощущая, как на глаза набегают слезы. За моей спиной шло празднование, но мне было совершенно не до этого. Почему я все еще не могу отпустить и жить настоящим? Я все еще надеюсь на то, что в мою дверь постучит счастье. Тем временем мой муж вошел в кураж и наслаждался праздником вместе со своими друзьями по бизнесу. Он даже не заметил, как я выскользнула из зала, намереваясь посетить квартиру, оставленную мне Керемом. Саша, с моих слов, знал эту историю и очень сердился, когда я возвращалась туда. Но сейчас, когда его внимание было сосредоточено не на мне, я решила наведаться на эту квартиру. Дорога от отеля до этой квартиры занимала не более 15 минут. Керем позаботился о том, чтобы я жила в одном из лучших районов города. Подаренная квартира была чрезмерно хороша. Два этажа просторной и светлой обстановки располагали к себе с первых минут. Эта квартира была тем единственным местом, где я ощущала себя поистине дома. Я знала и видела, с какой любовью и нежностью был обставлен каждый уголок этого дома. Оказавшись в этой квартире, я будто ощущала себя в руках Керема. Да, если бы Керем предложил спонтанный секс, неизвестно где, я бы согласилась, не задумываясь, вслух рассуждала я, разгуливая по комнатам. Кольцо, которое не так давно появилось на моем пальце, как будто сковало меня изнутри. Упав на широкую кровать, я взяла в руки подвеску в виде сердца. Да, это та самая подвеска, которая была в паре с кольцом. Интересно, Керем нашел его? Вероятно, Эсма первая обнаружила его и спрятала. Если бы это кольцо было при нем, то он обязательно нашел бы меня, чтобы вернуть его. Мысли. Чертовы мысли! Зачем вы терзаете меня, когда известно, что ничего не изменить? Я так запуталась в себе, что не понимаю, кто мне враг, а кто друг. Кто моя настоящая любовь, а кто лишь просто подушка для утешений. Когда же все это разрешится, и я смогу вздохнуть полной грудью? Эмоции взяли надо мной верх, и я залилась слезами, поджимая одеяло под себя. Именно сейчас я ощутила дикую резкую боль, и причина этой боли — Керем. «Я все еще люблю», словно получив ранение, простонала я, смыкая глаза.